Глава 10. Прошло несколько месяцев, и над Петербургом, над Россией, над ее просторами, веселясь и буйствуя, разыгралась русская зима, морозная и снежная, с ее шумными ярмарками и праздниками, свадьбами и крестинами, с волчьим воем и звоном колоколов. Полетели по всем почтовым трактам, накатанным до стеклянного блеска проселочным дорогам, розвольни, кибитки, кареты, поставленные на полозе, хотя уже начинали пролегать в просторах России стремительные рельсы, уже неслись, разрывая железной грудью метельные ветра, предрекая неведомые обвальные перемены, дымные поезда. Они пугали крестьян, и вслед им из лесных глухоманий выли голодные волки. Машенька Планк, зябко кутая плечи в пуховую шаль, замерла у высокого морозного окна, и в ее глазах уже не теплилось былой любви. Порой ее глаза даже становились жестокими и злыми, и в них начинала оживать застарелая ненависть, тайная движущая сила ее вечно страдающего и вечно побеждающего народа. Все было кончено, ее судьба была определена вопреки ее желанию, молодость прошла, она была у нее украдена, и уже ничто не могло измениться. Впереди маячила леденящая волжская пустыня, неведомый дикарь, муж калмыцких или хазарских кровей и захолустное прозябание, бесконечные серые дни вдали от блистающих столиц, от высшего света, от былых надежд. И ее глаза вновь диковато и мстительно вспыхнули. Еще никто, даже самые близкие люди, не знали, что она увозит в своем чреве новую жизнь, связанную кровью с императорским домом России. И когда-нибудь она оборвала. Она не хотела и боялась думать дальше. В своей ненависти она еще не перешагнула последнюю черту. Она вздрогнула, ей послышался знакомый голос. Она оглянулась бледнее. Горячая черная волна заструилась перед нею, и она, подняв руки, прикрывая глаза от пугающего темного огня, пошатываясь, сделала несколько шагов и повалилась на диван. Голова кружилась, подступала дурнота. Протянув руку, она нащупала шнур санетки, дернула, и почти тотчас, словно ожидая звонка за дверью, вбежала горничная. — Душенька, душенька, — слабым голосом сказала Машенька Планк, — дай мне воды с брусникой. Поскорее, душенька, Господи, как у меня болит голова! — пожаловалась она и тихонько застонала. «За что такое наказание? За что, Господи?» «Вызвать доктора?» — спросила горничная, начиная пугаться и жалеть молодую барыню, не кстати занемогшую перед самым отъездом в далекую симбирскую губернию, да еще в самый разгар зимы. «А может, папеньку кликнуть?» «Нет-нет, Даш, скорее, пожалуйста, пить!» прошептала Машенька, и скоро, сделав несколько глотков прохладной, горьковатой от брусничного сока воды, действительно почувствовала себя лучше. Горничная осторожно подсунула ей под голову небольшую бархатную подушечку, укрыла ноги пледом и посоветовала хоть несколько минут подремать. Но едва Машенька, с благодарностью следуя ее совету, успела слегка успокоиться и согреться, и ей только-только привиделось что-то приятное, бескрайнее, ярко блещущая от солнца снежная степь, веселый бодрый морозец, перезвон бубенчиков, как она опять услышала знакомый голос горничной и, открыв глаза, испуганно спросила: «Что?» «Да к вам из дворца». «Со срочным делом», — сообщила горничная, понижая голос чуть ли не до шепота и делая круглые глаза, — «с коробками и цветами». «Не принимать!» — сдавленно, с ненавистью выкрикнула Машенька, порывисто вскочила, и ее исказившееся лицо испугало горничную. Она окинулась к туалетному столику с флакончиками, пузырьками, баночками, коробочками, но на полпути была остановлена новым, противоположным приказанием и кинулась обратно. Тем временем Машенька взглянула на себя в зеркало, поправила прическу, кружевной воротник платья, и через минуту, опершись на спинку кресла и надменно вскинув красивую голову, слушала молодого доверенного адъютанта великого князя, графа Вильегорского, который раньше многое устраивал в ее связи с наследником престола, и она хорошо его знала, и давно приказав себе относиться к нему как к слуге, пусть и высокопоставленному, не разрешала себе испытывать от его любезностей неловкости. «Все?» — спросила она с той же надменностью в голосе, когда посланец замолчал. Адъютант молча поклонился. «Прощайте, граф», — сказала Машенька. «Я очень признательна за внимание. Прощайте». «В Софьяновом футляре, мадемуазель, весьма редкостная вещица. Мне поручено обратить на нее ваше внимание». Адъютант еще раз поклонился, секунду помедлил, ожидая, но Машенька Планк осталась недвижимой, ни один мускул в ее лице не дрогнул, и граф, шевельнув длинными бровями, четко повернулся и вышел. А Машенька в бессильном отчаянии слепо закружилась по комнате. Она ожидала какого угодно конца своего затянувшегося романа, только не такого унизительного. Она сбросила роскошный букет роз на пол, закусив губы от ярости и снова почувствовав дурноту, опять повалилась на диван и, тяжело дыша, откинув голову на спинку, беззвучно расплакалась. Сидела с открытыми глазами и была необыкновенно хороша в своем гневе и отчаянии. Она даже что-то шептала, грезя, надеясь на скорое и тяжкое отмщение. И было видение. В воспаленном мозгу прорезалось и укрепилось, приобретая пугающую реальность, невероятная картина, развалины древнего города, храм на горе среди необозримого разлива песков, невыносимо жгучий, с космами пламени диск солнца и гортанный голос, возвещавший об отмщении, непонятный, но волнующий кровь язык. Она каким-то потаенным шестым чувством понимала этот язык, понимала слова, предрекавшие новые испытания и разрушения, и радовалась. Она не захотела знать большего, сжала виски, вскочила, и ее глаза остановились на холодноватом сиреневом футляре, одиноко лежавшем на краю овального стола посередине гостиной. Первым неосознанным ее движением было желание схватить сразу ставший ненавистным футляр, присланный в унизительную плату за ее падение, бросить на пол и безжалостно растоптать, или еще лучше швырнуть в горящий камин, чтобы и следа не осталось. Скорее всего, она так бы и сделала, но ей послышался чей-то предостерегающий голос. И она, замерев, долго держала перед собой Софьяновый продолговатый футляр. Лицо ее постепенно успокоилось. Жизнь ведь не кончилась. И нужно было не терять головы. Она щелкнула золотой застежкой, приподняла крышку. И от изумления едва не вскрикнула. В футляре лежала алмазная с сапфирами брошь, с большим каратов на 150, черным продолговатым бриллиантом в центре. Тут же была и золотая цепочка, своей простотой и изяществом как бы оттеняющая и усиливающая магическую, почти суровую прелесть редчайшего камня. «Невероятно!» — потрясенно прошептала Машенька Планк. «Какое редкостное изделие! Его можно носить и кулоном. Но кто же решится надеть на себя такую вещь? Невероятно! Не к добру!» Присмотревшись вторично, она долго не могла оторваться от камня. В ее глаза, в ее мозг сочился таинственный, мрачно ликующий, безраздельно подчиняющий свет вечности. И, пытаясь заслониться, отгородить от него самое дорогое и самое ненавистное в себе, она слабо вскрикнула и осела на пол в беспамятстве. В последний момент все вокруг взялось пропадающим багровым звоном.